Глава 28. «Ася, Ася, вы в порядке?» «Наверное». А про себя думаю: «Господи, только бы ничего не было сломано. Не потяну я двоих детей с переломом. Нет, ладно, Маруська уже самостоятельная, и мне помогает достаточно много. Но если я вдруг ходить не смогу, что делать? А ходить я, наверное, реально какое-то время не смогу, потому что ногу правую я вообще не чувствую. Чудовище, которое в меня врезалось, стоит неподалеку, хлопает глазами невинно, пытается на ломаном русском объяснить, что я дернулась в сторону, и он не успел увильнуть. Но я никуда не дергалась. Я поворачивала, а он ехал справа, видел, что там поворот, и я могу... Впрочем, сейчас какая разница уже?» Павел держит парня, выговаривает ему зло. «Вижу, что у моего неудавшегося кавалера чуть не дым из ноздрей». «Ася, ты меня слышишь?» Роман наклоняется опасно близко. «Слышу». «Ты как?» Еще спрашивает. «Не знаю». «Поедем в больницу». «Как? Очень интересный вопрос. А Алёшку я куда дену? Ее кормить пора». «Чем ты ее кормишь?» «Смесью, чем еще? «Да, конечно». Вспоминая, как он спрашивал, почему я не кормлю грудью, и чувствую, как начинаю заливаться краской, сначала от шеи и выше. Мне пора сказать правду. Лучше сделать это сейчас, чем потом. Потом будет хуже. Но вот как раз сейчас совсем не вовремя. «Значит так, мы пойдем к тебе домой, ты приготовишь ей еды, потом я повезу тебя в больницу, и мои люди возьмут малышку ко мне домой». «Нет!» Резко вскрикиваю. «Нет! С ней может соседка посидеть, Майя Евгеньевна, и Маруся скоро придет. «Ась, в моем доме ей будет хорошо». «Пустите меня, быстро! Со мной все нормально, и ни в какую больницу мне не надо!» Отталкиваю его, пытаясь встать, и слезы из глаз, потому что не могу. Все тело ломит, болит. Господи, почему же я такая несчастная-то, а? «Ася, да что ж ты такая упрямая? Никто у тебя ребенка отбирать не собирается, но не тащить же ее в больницу». «Не волнуйтесь, Ася, я посижу с девочкой». Павел подходит ближе, продолжая тащить за собой велосипедиста-недоучку. «Сейчас только этого сдам в полицию». «Не надо, полиция, не надо! Я заплатить!» Парень моргает, чуть не плача, и мне его вроде даже и жалко. А потом я представляю, что на моем месте могла быть какая-нибудь старушка. И все, перелом шейки бедра и привет. Или ребенок, например, Маруська. Или коляска с Алёнушкой. Да ведь он убил бы ее. Я давно опасаюсь всех этих доставщиков, да и простых велосипедистов, которые стали гонять в парках по своим дорожкам и по тем, которые предназначены для пешеходов. А еще эти, которые на самокатах, особенно электрических. Вообще жесть, отмороженные наглухо люди. Сколько раз я чуть не попадалась под их колеса, и ведь я всегда иду внимательно. Только вот сегодня чуть оплошала. «Хорошо, Стрелец, ты побудешь с малышкой, надеюсь, справишься». «Справится. У него целый выводок младших братьев был». Вспоминая рассказы Павла и невольно улыбаясь, а потом замечая пристальный взгляд Романа. Какой-то странный взгляд. «А у вас были братья, сестры? Спрашивает, прищуриваясь. «Почему вы вдруг спрашиваете?» «Так, думаю, откуда у вас такая тяга к детям? Кстати, вы же беременны. Это вообще может быть очень опасно». И тут я становлюсь точно красной, как рак. Или вообще свекла. Чёрт, угораздило же соврать. И ведь понимаю теперь, что если бы я на самом деле была в положении, то вряд ли я бы так спокойно сейчас сидела бы на земле. Но не совсем на земле, а почти в объятиях Вишневского. И не почти. «Встаём, Ася, осторожнее. Держитесь за меня. Так». «Мама, мамочка, что случилось?» Вижу бегущую со всех ног Маруську, перепуганную насмерть. «Что он опять сделал, мам? Вы дебил, утурок, сво...» Моя девочка почти набрасывается на Романа, но я успеваю ее остановить. «Маруся, спокойно, он мне помогает, меня сбили». «Как? Кто?» Она видит в стороне Павла, который держит доставщика и велосипед. «Марусь, ты очень вовремя. Роман отвезет меня в больницу, тебе нужно остаться дома с Алёшкой и Павлом». «Да, мам, конечно». Моя девочка сначала теряется, но довольно быстро соображает, что к чему. «Давай я коляску повезу». Роман подхватывает меня на руки, я дико тушуюсь, понимая, что мне очень неловко, потому что я чувствую себя некрасивой и неуклюжей. А он наоборот, и красивый, и... да-да, уклюжий. Хотя такого слова и нет. И еще потому, что он мне нравится. Да, черт возьми, этот мужчина мне очень-очень нравится. И мне хочется снова сидеть в его машине, видеть, как его глубоко посаженные темные глаза становятся все ближе, как я ныряю в них и тону, потому что мне сладко и горько одновременно. «С вами все в порядке, Ася?» У него такой глухой, тихий голос, который царапает что-то внутри, и во мне шевелится что-то обжигающее, струится по венам, снова превращая щеки в маки. Все нормально. Хриплю я и вижу, как он наклоняется ниже к моему уху. «Ты охренительно краснеешь!» И прижимает еще крепче, а я... Мне бы надо рассердиться, потому что не должна я таять от его слов. Но я таю. Я так давно не таяла. Наша процессия двигается в сторону дома. Роман несет меня, Маруся катит коляску. Павел также движется вместе с моим обидчиком к выходу из парка, куда должна подъехать полиция. А с полицейскими, наверное, мне надо поговорить? Не бойся, Павел решит все вопросы. Он у нас парень умный. Маруська с любопытством смотрит на нас, а мне... Мне немного стыдно. Она, по сути, впервые видит меня с мужчиной. Гена не в счет, с ним все было вообще по-другому. «Мам, тебе больно?» «Да, дочь, ушиб, наверное, сильный». Этот придурок ей прямо в бок врезался, она упала. Может быть, и перелом. Он так спокойно об этом говорит. «Не каркайте, Роман, просто ушиб». «Мам, как же это теперь?» «Не бойся, все будет хорошо, Марусь». А у самой черная туча поднимается внутри, потому что страшно. Придется мне взять на твоей мамы шефство. В каком смысле? Маруська задает вопрос, а я смотрю на него удивленно. В прямом. Буду вам помогать. Придется, правда, к вам переехать или вас к себе перевести. К себе это куда? Маруся, не дает мне и слова вставить. Я живу в загородном поместье, там очень красиво. Дом с бассейном и тренажерным залом. Баня отдельно, с комплексом спа. На территории есть небольшой зоопарк. Там косули, кабанчики, птички разные. Прекрасная реклама. Но мы и дома справимся. Говорю, понимая, что меня бесит весь этот его снобизм. «Мам, а можно к нему, а? Мне так хочется! Там косули и бассейн!» «А школа?» «А у нас карантин. Будет, точно. Или я же могу поболеть недельку или две?» Я тебе поболею. Не каркай тоже. Раскаркались. В школу можно возить на машине. На самом деле я не так далеко живу от вас. Можно доехать за полчаса. А можно перейти в нашу школу. Там небольшие классы по 10 человек. Учиться с мажорами? Не, я не хочу. Тем более мы же в Питер с классом едем. Ладно, разберемся. Нам сначала надо понять, что с твоей мамой. Починить ее, там видно будет. Весело. Просто без меня меня женили. Дома понимаю, что встать на ноги я могу, но идти мне тяжело, болит вся правая часть тела. Иду в ванную, задираю свитер и вижу, что на боку и бедре огромный синяк. Так страшно выглядит, и мне больно, и себя жалко. Ого, хорошо он тебя приложил. Черт, я забыла, что у нас в ванной нет защелки на двери. Мы же живем давно втроем, одни девочки, нам она не нужна. Мы и так всегда знаем, кто пошел в ванную, а тут... Выйдите, пожалуйста. Конечно, так я и угадала. Он не выходит, прикрывает за собой дверь, шагает ко мне, осматривая мой многострадальный бок. «Ты еду ребенку приготовила? Инструкции все оставила? Живо в больницу?» «Я... Мне переодеться надо, я еще и вся грязная». «Переодевайся». «Выйди». Роман хмыкает, а потом... Ох, прижимает меня к стенке легонько, стараясь не касаться больных мест. «Выйду чуть позже». «Ты сам сказал, что надо в больницу». «Надо, и мы поедем. Минут через 5 или 10». И опять это волшебное покалывание и лава по всему телу. И его глаза накатывают, воруя всю меня.